«Маша, на пол!» — крикнул Карташ, распахнул дверцу, перехватил табельный Макаров обеими руками и вывалился наружу. Перекатился, замер, огляделся. Затем по-пластунски переполз под прикрытие невысокой кочки, выждав 2 секунды, решился, вскочил и бросился вперед, ориентируясь на средней толщины ствол сосны. Если оставлена засада от соскочивших, то начнут стрелять. Не из стали же их нервы. Но у него есть все шансы проскочить. Чего ж таксист, сука, не погасил фары-то? Он проскочил и, тяжело дыша, прижался к шершавой сосновой коре. Пока таежную тишину не нарушали иные звуки, кроме лесных. Карташ заметил на дороге залитый лунным светом темный силуэт. «Их тут нет, начальник». Стоя на дороге, Гриневский говорил негромко, но не приходилось напрягать слух, чтобы расслышать его слова. «А чего им тут делать? Кого караулить? Как они бы догадались, что мы по ихней же стежке пошли?» В правоте слов таксиста лучше прочего убеждало то, что он до сих пор был жив. Слишком уж соблазнительную мишень он представлял собой. Да и сразу бы стали шмалять, начальник, не дожидаясь, пока мы выберемся из машины. Мотор издали было слыхать, без глушака. Как мы из-за поворота вырулили, так и стали бы палить, как в тире. А оружие у них есть. И не ваши калаши. В руке Гриневского вспыхнул фонарик. Желтый электрический луч протянулся к вахтовке, пробежался от колес до крыши фургона, погас. «Маша, слышишь меня?» Повернувшись к УАЗику, громко спросил Карташ. «Да», — раздалось в ответ. «Оставайся в машине». И Карташ по-прежнему с пистолетом в руке вышел на дорогу. Вместе с Гриневским они направились к брошенному зэками автомобилю. «Им некогда засады устраивать», — все о том же говорил таксист. «Доехали, перекурили, поздравили друг друга с удачей и в путь. Ночь-то лунная, можно кое-как идти по лесу, а то ведь и приборы ночного видения у них имеются. Я, к примеру, не удивился бы». Отводя руками нависающие над дорогой ветви, они обошли вахтовку, добрались до распахнутой двери автобуса. «Давай глянем, начальник, нет ли чего полезного?» Гриневский направил луч фонарика на ступени, шагнул. Пальцы Карташа вцепились в робу зэка. Он рванул таксиста на себя, подсек ему ноги и толкнул на обочину в кусты, обрушился сверху, взял шею в захват, страшно прошипел. «Лежать, не дергаться, убью, падла! Застрелю, как суку!» Гриневский хрипел, извивался, пытаясь высвободиться. Одной рукой отдирал локоть Карташа, другой ощупывал землю в поисках какого-нибудь подручного оружия, камня или деревяшки. Так продолжалось 10 секунд. «Замри, слушай!» Склонив лицо к лицу Гриневского, горячечно зашептал Карташ. «Замри, я сказал, тварь, и я тебя отпущу. Пронесло, ты понял? Теперь точно уже пронесло. И я тебя отпускаю». Алексей чуть ослабил хватку, готовый в любой момент снова сжать шею зэка в железный замок. «Без глупостей мне, Гриня!» Некогда было церемониться. «Растяжка там! Ты, придурок, чуть не подорвал тут нас обоих. Я ж не знал, задел ты ее или не задел. Пришлось валить. объяснять некогда было.